Новичок 5. Кубок Канады 1989. Часть 2. Глава 1. 14 марта 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Стадион Метрополитен Центр. Матч регулярного сезона НХЛ между командами Торонто Мейпл Лифс и Миннесота Норд Старс. 15:00 зрителей. Все билеты проданы. Семенов, Семенов, Семенов. Гремели трибуны, когда очаровательные девушки на коньках и в очень откровенных платьях убирали тысячи плюшевых мишек со льда. Одной из этих красоток была Битка. Она подъехала ко мне и, встав на цыпочки, поцеловала виновника торжества в губы. Болельщики на это отреагировали очередной порцией криков восторга. Битка довольно улыбнулась и, как-то даже победно, оглядевшись, вернулась к уборке льда. С недавних пор она, помимо учебы в университете, подрабатывает черлидером на играх Миннесоты, а то, что вместо обычных сотрудников лед после хет-триков убирает наша группа поддержки, идея лично мистера Феррелла. Это не первый раз, когда из-за меня пришлось прерывать сегодняшний матч. Буквально 7 минут назад девушки уже убрали кепки, которыми закидали лед наши болельщики. Мой хет-трик фанаты встретили классически, а мишками они отпраздновали мою сотую шайбу в НХЛ, которая стала сотой в этом сезоне. Для этого мне пришлось сыграть в этом сезоне 69 матчей. Предыдущую игру с Сент-Луисом я пропустил из-за недомогания. Утром, перед матчем, проснулся с температурой и заложенным горлом. Так как мы уже выполнили задачу на регулярный сезон, Боумен решил дать мне день отдыха. Ту игру мы, кстати, выиграли. В мое отсутствие бремя центрального нападающего первого звена взял на себя Майк, а на его место Боумен поставил Майка Гартнера, который отлично влился в состав своей новой команды и существенно ее усилил. Благодаря Майку, у нас оба топ-звена получились очень быстрыми. Вторая тройка, Гартнер, Арчибальд и Хапшит, существенно уступала в скорости только моему звену, но моей тройке вся лига уступала, так что в этом не было ничего страшного. В общем, домашнюю игру с блюзменами мы не без труда, но выиграли. Сент-Луис был очень сильно мотивирован. Рубка за места плей-офф в нашем дивизионе идет страшная. Это Миннесота, оторвавшись, смотрит на всех свысока. Все остальные могут как занять второе место, сразу за нами, так и вообще не попасть в итоговую четверку. Торонто, наш сегодняшний соперник, не исключение. Кленовые листья перед этим матчем шли на последнем месте в дивизионе, но в случае победы могли залететь сразу на третье. В итоге, правда, не залетели. Игра, в которой я забросил свою сотую шайбу в сезоне, получилась для Миннесоты максимально легкой. Торонто, несмотря на всю свою мотивацию, мало что смогло сделать с нашей атакой и показало странную импотенцию в своей атаке. Уже на третьей минуте Гартнер, после передачи Монты, открыл счет. Затем, вернувшийся в состав после травмы, Дэйв Гагнер удвоил наше преимущество, преобразовав мой пас на пустой угол в гол в большинстве. Я мог бросать сам, но Гагнер уж слишком хорошо открылся, чтобы его проигнорировать. Под занавес периода Дэйв вернул мне должок. Он тоже мог бросать сам и тоже не стал этого делать, а отдал мне пас. Я в касании преобразовал его в гол. 3-0 по итогам первого периода. По броскам, правда, отставание Торонто было не таким критическим. 11-8, но подавляющая часть попыток у кленовых листьев была, прямо скажем, плохая. Стопроцентным можно было назвать только один момент. На экваторе периода мы ошиблись со сменой, и Эдди Альзик вышел один на один с Джоном Кейси. Кейси в этом матче подменял ставшего первым номером, так и справился на все 100, показав, что с вратарской бригадой у нас все более-менее. Больше по-настоящему опасных моментов у Торонто не было. На второй период кленовые вышли очень заряженными и в достаточно странном сочетании защитников. Вместо Борьи Сальминга, легенды Торонто, вышел, задрафтованный в прошлом году защитник, мой давний знакомый, Тайдами. До этого у Дами набрался буквально десяток матчей, в которых он играл седьмого защитника без сколько-нибудь значимых игровых минут. С Миннесотой он еще ни разу не пересекался, а тут выходит в начале второго периода. Да, его команда проигрывала 3 шайбы, но впереди еще 40 минут чистого игрового времени, за которое можно попробовать и спасти матч. Но для чего он вышел, мне было понятно. Дами вышел мстить, ну и заодно встряхнуть свою команду. Все негласные распоряжения Зиглера насчет того, чтобы не трогать меня, очевидно, будут проигнорированы. Судья Морел возобновил игру, я выиграл вбрасывание, тут же краги Дами летят на лед, а он сам на меня. Что ж, я не против и тоже сбрасываю краги. За те почти полтора года, что прошли с момента нашей с ним первой драки, Дами очень сильно изменился. Он и тогда уже был крепким парнем, но сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Очевидно, что Тай не тратил время зря и качался, плечи у него явно стали шире. Плюс он явно брал уроки бокса. Бой он вел достаточно профессионально. Но и у меня тоже в Миннесоте нашелся хороший учитель, мы с Макреем продолжили занятия боксом. Правда, в один момент нас с ним таки поймал ассистент Баумана Кингстон, и пришлось спарринги перенести в более подходящее место, в зал. Так что мой уровень тоже вырос, а преимущество в росте и размахе рук никуда не делось. Дами, конечно, попытался его нивелировать и сократить дистанцию, но у него ничего не получилось. Я очень грамотно контролировал все его действия и бил с обеих рук, целясь в голову. Правда, в конце концов, он все-таки в меня вцепился, но это было уже в самом конце, когда лицо Тая превратилось в отбивную, а сам он еле стоял на ногах. Мне тоже досталось прилично, на скамейке штрафников, куда я отправился под аплодисменты зрителей, мне сразу приложили старинный четвертак к левому глазу и начали зашивать рассеченную бровь. Помимо брови и фингала мне, в очередной раз, выбили один из передних зубов, в драке я потерял капу. Взаимоотношения со стоматологами у меня сложные и регулярные еще с Союза. В США ничего не изменилось, зубы мне выбивают регулярно. В будущем, это может нанести удар по здоровью, но сейчас бьет только по кошельку. Мы с Таем получили свои законные 5 минут, а он еще 2 за то, что был зачинщиком драки. Это большинство нам реализовать не удалось, хорошие броски были, но вратарь играл надежно. Когда до истечения моего штрафа оставалось меньше минуты, Кленовые даже отыграли одну шайбу, и стало казаться, что план их тренера по встряхиванию команды сработал. Все тот же Альзик, который не реализовал чистый выход 1-1 в первом периоде, реабилитировался и добил шайбу в ворота после броска защитника Гарри Лимана. Гости встрепенулись, побежали забивать вторую, но тут же получили в свои ворота. Мадана отобрал шайбу в своей зоне, отдал на Гартнера и тут же ускорился, идя параллельным курсом со своим тезкой. Тот вошел в зону, ложным замахом уложил на лед защитника Торонто и отдал на пустые ворота. Вратарь гостей в этот момент уже вышел из них, чтобы сократить угол обстрела, большая ошибка. Мадана без проблем поразил уже пустые ворота и победно вскинул руки. Для него эта шайба стала 50-й, и мой левый крайний стал третьим игроком команды, которому в этом сезоне покорилась эта отметка. За 2 матча до этого Биллаус тоже выбил 50. Попытка Торонто встряхнуть игру через драку провалилась, и матч вернулся все в то же русло. Кленовые вроде бы и атаковали, но, по-настоящему, опасных моментов у ворот Кейси не было. Третий период начался по сценарию первого, и тон задавало мое звено. В первой же смене мы с Брайаном вывели Майка на бросок из левого круга вбрасывания, и Мадана сделал дубль, а потом уже и я забил свой второй, в этом матче, гол. Моя 98-я, в этом сезоне, шайба получилась курьезной. Гилли сбросил в большинстве. Каучуковый снаряд заметался на пятачке и подлетел где-то сантиметров на 50. Меня, в это время, защитники Торонто сбили с ног, и лайнсмен уже поднял руку, сигнализируя об еще одном удалении. Но играть втроем кленовым листьям не пришлось. Я, стоя на коленях, толчком ударил по, воспарившей передо мной, шайбе черенком клюшки, и она залетела в ворота. Такое тоже засчитывают, и наше превосходство выросло до 5 шайб. 6-1. То, что сегодня может произойти, по-настоящему, грандиозное событие, стало понятно, когда до конца третьего периода оставалось 5 минут. После силового приема Марко Тенарди в нашей зоне, шайба отлетела ко мне, и я на все 100 использовал свое преимущество в скорости. В одиночку убежал от 3 игроков Торонто и щелкнул по воротам сразу, как только вошел в зону наших гостей. К этому моменту место на посту номер 1 у Торонто занял запасной кипер. Вместо, получившего целую авоську, Бестера вышел Джеффри Рис. Он ничего не смог сделать с моим богатырским щелчком, и в третий раз за игру на арене зазвучала ария. Есть шайба за номером 99. Кепок болельщики накидали очень прилично, девочки из группы поддержки несколько минут убирали лед. Наконец они справились, и игра возобновилась. Баумен дал моему звену на отдых целых 3 минуты, и я снова появился на льду, когда до конца матча оставалось всего 2 оборота минутной стрелки. Принял шайбу в центральном круге и тут же отдал Биллаузу. Брайан, привычно для нас, был практически полностью в зоне соперника, на синей линии оставался только его конек. Свисток молчит, все в пределах правил, и Белоус входит в зону. Мы с Майком делаем это синхронно, несколькими мгновениями позже. Я меняюсь позициями с Мадана, он уходит в центр, а я на левый край. Белоус отдает Майку, а тот выводит меня на бросок. С кистей я бросаю поворотом, и притихшая арена отзывается разочарованным вздохом. Фанаты слышат звон штанги, а не голевую сирену. Шайба отлетает за ворота, и расторопнее всех оказывается Мадана. Он во время моего броска сразу пошел на добивание, по инерции продолжил движение и, ускорившись, первым успел к шайбе. Майк огляделся, сначала поднял шайбу на крюк, а потом перекинул ее через ворота. К нему с обеих сторон летели защитники Торонто, по-другому пас просто не мог пройти. А так я, по-бейсбольному, наотмашь ударил клюшкой по летящей шайбе и, спустя мгновение, подбросил в воздух обе краги и сделал по ним два воображаемых выстрела. Мед. Центр стоит на ушах, с трибун сыплются игрушечные медведи. Неделю назад меня в Sport Illustrated назвали русским медведем, ломающим НХЛ, а со скамейки ко мне бежит вся команда. Это моя сотая шайба за сезон. Сотая. Игра с Торонто стала для Миннесоты кульминацией регулярного сезона. В последовавших, после этой победы, матчах Баумен уже откровенно готовился к плей-офф, симулируя различные игровые сочетания. Кроме этого, он нашел возможность дать отдых нескольким ключевым игрокам. Я, Мадана, Белоус, Арчибальд, Монта, Гиллис, несколько других парней. Кто-то постоянно получал незапланированные выходные. Самыми большими халявщиками, в результате, оказались я и Арчибальд. Что я, что Дэйв, в концовке сезона, пропустили по 5 матчей. Из-за этого в свой первый сезон в НХЛ я сыграл 74 матча, из которых пропустил по болезни или травме всего один. Очень большой прогресс, по сравнению с моим первым сезоном в профессиональной карьере. В автомобилисте, из-за нескольких переломов, я пропустил чуть ли не половину сезона, что правда не помешало мне установить целую кучу рекордов чемпионата. То же самое у меня получилось и в моей новой команде. За эти 74 матча я, в итоге, забросил 104 шайбы и сделал 137 результативных передач. Итоговые 241 очко стали рекордом для лиги. Предыдущие достижения, 215 очков за сезон, которые установил Грецки, продержалось всего 3 сезона. Благодаря сумасшедшей результативности игроков моего звена, сразу 3 игрока Миннесоты, по итогам сезона, попали в пятерку лучших бомбардиров. Я, со своими 241 очками, ее выиграл. Белоус, остановившийся на отметке в 179 очков, стал третьим, а Мадана, набравший 170, четвертым. Вторым стал Лемье, набравший 199 очков, а пятым Грецки, 168 очков. Итогом такого сумасшедшего регулярного сезона стала целая россыпь индивидуальных наград, которые я завоевал. Калдер Трофи, приз лучшему новичку, Арт Росс Трофи, приз лучшему бомбардиру, плюс-минус Трофи. По этому показателю я тоже поставил рекорд лиги, набрав 127 баллов. Предыдущий рекорд принадлежал Боб Берру и составлял 124 балла, Лестер Пирсон Эвард, приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов, и само собой, Харт Трофи. В голосовании за этот трофей царило редкое единодушие, и абсолютно все поставили меня на первое место, сделав первым не североамериканским игроком, получившим приз самому ценному игроку сезона. Из тех наград, что я не выиграл, да и не мог это сделать, стоило отметить Норрис Трофи, его, как и Харт, выиграл новичок из Советского Союза. Слава Фетисов показал, что он не зря капитанил у себя в ЦСКА и в сборной. В голосовании на Визину достаточно высокое место занял Третьяк. Вратарь Монреаля, в итоге, стал пятым. У Канадиенс вообще сложилась уникальная ситуация с вратарями. Визину взял, в итоге, Руа, который поровну поделил время в воротах с Третьяком. И у Влада и у Патрика набралось по 40 матчей. С командными достижениями у меня тоже было все в порядке. Президент Трофи Миннесота взяла с результатом 54-10-10-6. Мы одержали столько же побед в основное время, что и Калгари. Третьим по этому показателю стал Монреаль, который остановился на 53 победах. Победу в гонке за президентский кубок нам принесло куда меньшее количество поражений, чем у Калгари, их у огоньков набралось 17. В результате сложилась ситуация, в которой две сильнейшие команды лиги гарантированно не сыграют в плей-офф. И мы, и Калгари играем в одной конференции. И финал Запада представлялся куда более скрытым финалом всего Кубка Стэнли. Хотя, не стоило сбрасывать со счетов и Монреаль. За лучшую команду Востока могли сыграть несколько факторов. Тут и более сильная, чем у нас с Калгари, вратарская бригада, и куда более легкая сетка плей-офф. Если претенденту от Запада предстоит тяжелейшая финальная серия в своей конференции, то на Востоке нет ничего подобного. За Монреалем пустота, вторым участником финала конференции принца Уэльского мог стать кто угодно, начиная от выигравшего свой дивизион Вашингтона и, заканчивая, Филадельфией, занявшей в том же дивизионе Патрика четвертое место. Если же говорить о конференции Кларенса Кэмпбелла, ну или западной, как ее еще неофициально называли, то сетка Миннесоты представлялась более легкой. Первые два раунда в плей-офф проходят внутри дивизионов. И мы должны были начать свой поход за Кубком Стэнли с серии против Чикаго. Черные ястребы, в итоге, заняли четвертое место в дивизионе и виделись достаточно простым соперником. Если все пройдет удачно, то нашим соперником станет победитель пары Детройт Сент-Луис, и я бы, пожалуй, не стал бы делать ставку в этой серии. Победить там мог кто угодно. Второй раунд тоже виделся достаточно простым, и настоящие трудности должны были начаться в финале конференции. В потенциальной серии против Калгари, у огоньков все намного сложнее. Им, начиная с первого раунда, нужно будет драться насмерть. Ванкувер Канукс, который до начала сезона считался аутсайдером дивизиона Смайта, оправдывал прогнозы всю первую треть чемпионата, а потом вышел на новый уровень. В результате Кануки заняли место вслед за Калгари и получили, в соперники по первому раунду, Лос-Анджелес с Грецки в составе. Посмотреть на противостояние последнего с Ларионовым будет очень интересно. Ну а Калгари в первом раунде достался Эдмонтон, в котором, после ухода Уэйна, по полной раскрылись Месси, Курри и Джимми Карсон. Калгари виделся фаворитом в своем дивизионе, но легко огонькам точно не будет. Абсолютно все серии первого раунда должны были начаться в один день, и 5 апреля 1989 года Метрополитан Центр увидит нашу первую игру против Чикаго. Глава 2. Президентский кубок отлично смотрелся в холле нашей арены. Его установили вечером, 4 апреля, и теперь он под защитным стеклом будет целый год встречать зрителей. Суеверие насчет него еще не успело сформироваться, и болельщики охотно фотографировались на фоне приза победителю регулярного сезона. Кроме этой витрины была и еще одна, которая вызывала не меньший ажиотаж, а именно, самая настоящая выставка моих индивидуальных трофеев. Вообще, индивидуальные награды, они на то и называются индивидуальными, что хранятся у того, кто их выиграл. Поэтому, когда я сам предложил мистеру Ферреллу выставить их на всеобщее обозрение в холле медцентра, он меня сначала не понял. Потом, правда, согласился, что это отличная идея, которая добавит несколько баллов в копилку фанатской любви, как ко мне лично, так и к команде. Если все пойдет как нужно, то в последних числах мая две витрины сменит одна большая, и в ней будет существенное прибавление. Два командных трофея и один индивидуальный. Для того, чтобы это произошло, требуется выиграть 4 серии плей-офф, 16 побед и дело в шляпе. Правда, сказать это намного проще, чем сделать. Постсезон – это всегда самый тяжелый период в жизни любого хоккеиста, играющего в лигах, где есть плей-офф. Травмы накапливаются, усталость тоже, и играть, зачастую, приходится на уколах. И это еще мягко сказано. Весь мой прошлый опыт, включая и сезон в «Автомобилисте», показывал, что если есть хоть малейшая вероятность того, что ты будешь играть, то ты в составе. В плей-офф играют с переломами, трещинами костей, вывихами, растяжениями и прочим. Здоровых, к этому моменту, в составах команд остается очень и очень мало. Мне в этом сезоне повезло. Серьезные повреждения меня миновали, и я подошел к матчам на вылет в очень хорошем состоянии, как физическом, так и моральном. За второе отвечала Бикка и новости из дома. У родителей все было хорошо и, самое главное, Катенька, благодаря инъекциям гормона роста, начала показывать хорошую динамику. Если она, динамика, сохранится, то в результате моя сестренка догонит своих сверстников и ничем не будет отличаться от других девочек. Ну, может быть, будет чуть ниже среднего роста, но это совершенно не помеха нормальной жизни. Вон Месси вообще стал легендой мирового футбола с той же проблемой в детстве. Так что, тут все хорошо. Единственное, что испортило мне настроение, Это финал сезона для автомобилиста. Я следил за выступлениями своей бывшей команды. Как-никак, именно в Свердловске я заработал себе имя и расстроился тем, как сезон завершился. То, что он будет куда менее успешен, чем прошлый, было понятно даже ежу. Когда у провинциальной команды забирают сразу 5 основных игроков, по-другому и быть не может. И, положа руку на сердце, то, что автомобилист в итоге вышел в плей-офф и занял 8-е место, было сродни чуду. Но могли-то сотворить сенсацию и пройти во второй раунд. Но не судьба, моя первая команда уступила Крыльям, которые дошли до финала и там, в 5 матчах, уступили ЦСКА. Команде Виктора Васильевича Тихонова не помешал отъезд всей первой пятерки, за исключением Крутого, в НХЛ, глубина состава сыграла свою роль. Плюс, тройка Федорова продолжала прогрессировать с бешеной скоростью, и на грядущем чемпионате мира именно звено Сергея, Могильный, Федоров, Буря, должно стать первым. Чемпионат мира стартует 15 апреля, в Стокгольме, и на него, помимо хоккеистов, команды которых не попали в плей-офф, смогут приехать и неудачники первого раунда. Особенно интересным в этом плане был дивизион Смайта. Уже в первом раунде к нашей сборной могли присоединиться Ларионов, Лукиянов и Макаров, а к канадцам – Грецкий и Мессе, Робитейлом и Карсоном. Все зависит от того, кто кого будет выбивать. Что до меня, то я даже и в мыслях не допускал возможность поездки в Стокгольм, и вовсе не потому, что я не патриот и не хочу играть за сборную. Я собирался задержаться в плей-офф до самого конца, до финальной серии. На взрослый чемпионат мира я еще успею попасть. Мне только-только исполнилось 18, впереди вся карьера, в которой, наверняка, будут и локауты, с непопаданиями в плей-офф. Успею еще выступить, как на первенстве мира, так и в чемпионате России. Сезон в автомобилисте скорее всего так и останется моим единственным советским сезоном в клубной карьере, а в российскую лигу я 100% загляну, и, может быть, памятуя о том, что локаутов будет несколько, даже не один раз. Этими несвоевременными мыслями я занимал себя, пока автобус Миннесоты ехал с нашей клубной базы до арены. Думать о первом матче в плей-офф не хотелось, как и что будет в ближайшие часы, игра покажет, а чересчур много думать в таких ситуациях вредно. И в этот раз болельщики постарались устроить шоу с флагами и пиротехникой так, что выходили мы из автобуса в клубах зеленоватого дыма. Было очень эффектно. На лицах абсолютно всех игроков команды было очень серьезное выражение, и только несколько из нас, включая меня, приветствовали болельщиков. Всем остальным было не до этого. На раскатке трибуны были уже полными, Миннесота соскучилась по играм на вылет. Закончив, мы отправились в раздевалку, расселись по своим местам, и Баумен начал предматчевую речь. Прошедший сезон стал для меня 20-м в роли главного тренера команды НХЛ. За это время я всего 2 раза со своей командой не выходил в плей-офф и 4 раза выиграл Кубок Стэнли. Я говорю об этом потому, что хочу, чтобы вы поняли. Я повидал всякого, и за это время я научился понимать, кого я вижу перед собой. И сейчас, в этой раздевалке, я вижу команду, с которой я могу взять свой 5-й кубок Стэнли. У нас для этого есть очень многое. Мы – самая быстрая команда лиги, и мы в отличной форме. И для того, чтобы, в итоге, мы подняли над головой кубок, нам нужно забыть обо всем. Важен только следующий матч, только он имеет значение. Всего остального просто не должно существовать. Только так мы дойдем до самого конца и возьмем свое. На этом все. Вперед! Чикаго ждет. 5 апреля 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Арена Метрополитан Центр. Первый матч первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами Миннесота Норд Старс и Чикаго Блэк Хаукс. 15:00 зрителей. Все билеты проданы. Организаторы расстарались, и каждый игрок Миннесоты выезжал на лед под прицелами прожекторов и с персональным представлением от ведущего. Получилось очень и очень круто. Игроков первой тройки представляли последними, и я закончил это представление. После этого свет вспыхнул, на льду появились хоккеисты Чикаго и можно было начинать. Я встал в центральный круг, место напротив занял форвард гостей, Савард, и судья Ван Хиллемонт начал игру. Шайба от меня пришла к Гиллису, тот отдал Монте, а Мо отдал Беллоузу. Брайан вошел в среднюю зону, но там его встретил силовым приемом Стив Лармер и Беллоус, в итоге, шайбу потерял. Крайний нападающий Чикаго вошел в нашу зону и тут же бросил поворотом Такка. Шайба прошла мимо, и за воротами Манта вступил в борьбу с Савардом. Игрок в красном оказался проворнее и откинул шайбу коньком. Ее подобрал Лармир и отдал на ворота. В результате шайба пришла к Майку, и тот не придумал ничего лучше, чем взять и выбросить ее из нашей зоны. Да еще и так коряво, что, в результате, Мадана поехал на скамейку за затяжку игры. Шайба улетела на трибуны. Смутил нас стартовый натиск Чикаго, нечего сказать. Ко мне в пару вышел Митч Мессе, и судья возобновил игру. Вместо нормального начала игры требовалось убивать чужое большинство. Так как с начала игры прошло всего ничего, то тренер черных ястребов не стал менять свое первое звено и просто добавил к нему четвертого форварда. Им стал Трой Мюррей, которого я тут же обыграл, на вбрасывании. Савард так сильно хотел меня сделать, что, в результате, дернулся раньше времени. Шайба досталась Монте, и тот сыграл намного надежнее Майка. Выбросил ее верхом, через центр. Как обычно, в таких ситуациях, я поехал в чужую зону, а Митч остался страховать наших защитников. Мой прессинг в итоге был бесполезным. Кипер гостей, Шеврье, быстро избавился от шайбы, отдав ее Мюррею. Тот вошел в нашу зону, и игроки Чикаго расставились по своим местам. Шайба секунд 10 ходила с одного фланга на другой, а потом Лармир бросил. Его бросок попал в спину партнера, который работал на пятачке, а потом уже я, как следует, поборолся и забрал шайбу себе. Осмотрелся и усмехнулся про себя. Игроки Чикаго, как только поняли, что я контролирую шайбу, тут же покинули нашу зону и выстроились в оборонительный порядок. Всего за сезон я приучил всю лигу, что могу запросто убежать в меньшинстве. Что ж, это хорошо. Голы с короткими руками, short-handed goal, гол в меньшинстве, конечно, эффектный, зачастую, выступают в роли контрольного выстрела, и такая реакция на мой контроль шайбы резко уменьшает шансы на быстрый прорыв. Но это и упрощает нашу работу в меньшинстве. Можно подержать шайбу у себя пару лишних секунд и спокойно сменить спецбригаду, что мы и сделали. В итоге мы спокойно отоборонились, и после выхода Мадана, Миннесота играла в полном составе. Первый период команды откатали в холостую. Чикаго на первых минутах показала, как будет играть. С одной стороны, достаточно агрессивно, а с другой стороны, осторожно. Этим они по максимуму обезопасили себя от атак сходу, в которых Миннесота была лучше всех в лиге, и нам пришлось больше полагаться на позиционное нападение. Никаких проблем в связи с этим мы не испытывали, мастеров сильных и точных бросков, как и нестандартных пасов, у нас было достаточно. Вот только шайба, как заговоренная, не шла в ворота. Дважды я выводил на убойные позиции Майка, а один раз Дэйв Арчибальд остался один перед пустым углом ворот. Казалось бы, забивай не хочу, но нет, три штанги. Это было все, чего мы добились. А так как попадания в каркас ворот не считаются, то получается, что мы не добились ничего. Во втором периоде игра практически ничем не отличалась от того, что зрители уже увидели. Очень аккуратная и, при этом, агрессивная игра гостей и наши позиционные атаки. В начале периода я хорошо щелкнул со средней дистанции, но шайба снова попала в каркас ворот. Потом Хапшит с метра угодил точно в ловушку кипера гостей, а Арчибальд продолжил не попадать в пустые. Дэйв, если бы не его сбитый прицел, уже к 27-й минуте мог оформить свой первый, в карьере, хет-трик в плей-офф. А вместо этого, три промаха. Хоть я и не верю в подобное, но нас, как будто, сглазили. Это ощущение усилилось на экваторе периода, когда форвард гостей, Ван Дорт, в меньшинстве убежал к воротам, так и переиграл нашего кипера. В пропущенной шайбе была виновата, в основном, не вовремя сломавшаяся клюшка Мусила. Франтишек от души размахнулся, чтобы щелкнуть по воротам, а, в результате, шайба приползла прямо в ноги Ван Дорпу. Тот убежал и от нашего Чеха, и от Гагнера. Времени до конца периода у нас было предостаточно, но атаки, которых было много и которые не были однотипным навалом на ворота, не доходили до своего логического завершения, точного и сложного, для кипера гостей, броска. В итоге 40 минут игры закончились со счетом 0-1. Первый же матч в плей-офф показал, что тут совсем другой хоккей. Глава 3. Пятая минута третьего периода. Меня только что удалили за атаку игрока, не владеющего шайбой, и следующие 2 минуты придется побыть в роли зрителя. Надеюсь, что 2 минуты, а не больше. Получать сейчас вторую шайбу было чревато. А вот для Чикаго это был, наоборот, отличный шанс для того, чтобы вплотную приблизиться к победе в первом матче серии. И гости сделали максимум из того, что могли. Они успешно заперли нас в зоне и принялись обстреливать ворота ТКК со всех возможных позиций. За 2 минуты, что я сидел на скамейке, игроки Чикаго бросили по нашим воротам 6 раз, столько же, сколько за весь второй период. Можно сказать, что именно Кари оставил нас в игре в этот момент, а потом 2 минуты кончились, и я буквально выпрыгнул на лед, и сделал это очень вовремя. Курт Гиллис увидел меня в центральном круге и сильно, и, самое главное, точно послал шайбу между 2 игроками Чикаго, застывшими на синей линии. Я принял шайбу и тут же ускорился. Вошел в зону, раскачал кипера гостей финтами, подкинул шайбу над ним и, снова ничего, Шеврье, каким-то чудом, перевернулся на спину во время моего броска и успел выбросить вверх левую ногу. В конек, которой угодила шайба, облизнула перекладину и упала на лед за воротами. И слава богу, что я продолжил движение вперед и успел юркнуть за ворота. Выехал из-за них с шайбой и наконец-то попал. Тут уже Шеврье был бессилен. 1-1. И играть еще 15 минут. Времени полно для обеих команд. Правда, как оказалось, я своим промахом и последующим добиванием все-таки снял проклятие с атаки Миннесоты, и дальше пошла игра, которая ничем не напоминала наши мучения в первых 2 периодах. Уже в следующей атаке, наш 3-й центр, Гагнер, вывел Миннесоту вперед. Он добил после щелчка пасика из левого круга вбрасывания. Еще через 2 минуты я вывел на ворота Чикаго Брайана с Майком, и последний завез шайбу в пустой угол. Ну а подвел точку в этой игре Арчибальд. Его 4-я попытка забросить стала результативной. Позиция у Дэйва в этом эпизоде была намного хуже, чем в первых 3. И чтобы забросить, ему требовалось попасть в тоненькую щелочку между штангой и вратарем. Мало кто рискнул бы бросить, особенно после того, как всю игру не удавались куда более простые броски. Но Дэйв рискнул и в итоге поставил точку в протоколе матча. 4-1, и мы забрали первую игру серии. После матча Баумен был достаточно сдержан. Он, кстати, и в перерывах был не очень похож на себя образца тех игр, в которых у нас что-то не получалось. Вместо урагана, с летающими по раздевалке бутылками воды и амуницией, Скотти очень корректно разговаривал со своей атакой и больше акцентировался на том, что и как можно поправить. Может быть, это и принесло свои плоды. Это была хорошая игра, и я очень рад, что первая игра в плей-офф получилась именно такой, сказал наш главный тренер. Вы сами видели, как они боролись за эту игру. Надеюсь, что теперь все поняли, что такое хоккей в плей-офф. Это совсем другая игра. Я доволен, как мы играли всю игру. Да, да, вы не ослышались, всю игру, а не только 3-й период. Вся команда справилась. На этом все. Первый шаг в этой серии мы сделали, осталось еще 3. Помимо, так важной для нас, первой победы, 5 апреля состоялось еще сразу 7 матчей. Нас больше всего интересовала игра в Детройте, где местные красные крылья играли с Сент-Луис Блюз. Итогом стала уверенная победа Стива Айзермана и компании. Детройт камня на камне не оставил от своего соперника, 2 раза перебросав гостей, 41-19, и заслуженно выиграл со счетом 6-1. Из других интересных результатов, на Западе, можно было отметить домашнюю победу Ванкувера над Лос-Анджелесом. Оба Игоря Илларионов набрали 1+2 в затянувшейся, аж на 3 овертайма, игре Калгари с Эдмонтоном. Сильнее, в итоге, оказались огоньки, 3-2. Макаров забросил первую шайбу своей команды. На Востоке Монреаль стартовал очень уверенно, Канадиенс разгромили Хартфорд со счетом 7-0. Жаль только, что этот сухарь оформил Руа, а не Третьяк. Первые 2 игры в плей-офф у нас шли в формате бацк-то-бацк, и снова, на лед мед. Центра, команды должны были выйти завтра. Поэтому Баумен не отпустил своих игроков домой, и мы все остались ночевать на базе. Для меня, привыкшего по несколько недель не видеть родных и, фактически, жить на базе автомобилистов Курганова, это было привычно, но и остальные восприняли ночевку на базе с пониманием. Правда, Майк, с которым я делил номер, захрапел, едва его голова коснулась подушки. Вот ведь гад. Дома мой приятель спит очень тихо, я ни разу не слышал ни одного звука из его спальни, а тут устроил целый концерт. Беруш у меня, конечно же, не было, и оставалось только попробовать уснуть под музыку, льющуюся из наушников плеера. В самолетах мне это удавалось постоянно, но природа сжалилась надо мной, и, где-то через час после отбоя, начался дождь, звуки которого неожиданно возымели терапевтический эффект на Майка, и он затих. После этого заснул и я. Наутро мы провели восстановительную тренировку, и Баумен отправил команду отдохнуть. Спать не хотелось ни мне, ни Майку, и мы решили поиграть на приставке. Благо, что у Мадана был с собой картридж новинки от Nintendo, игры Blades of Steel, примитивного, но, при этом, затягивающего хоккейного симулятора. Оба хотели играть за Миннесоту, так что пришлось договориться, что за нас играть не будет никто. В результате, он выбрал Торонто, а я Монреаль. Спустя час импровизированный хоккейный турнир был закончен триумфом Торонто. Мадана выиграл серию до 4 побед в сухую. Это было весело. Правда, я стал беднее на $100. Чтобы играть было интереснее, мы на каждую игру ставили $25. Непозволительно много, учитывая то, что, со слов Майка, средняя зарплата в час в США составляла $10. После того, как он рассказал мне это, я решил, что больше на деньги играть не буду. Подобное показалось мне, как минимум, неуместным. Но в любом случае я хорошо провел время и настроился на игру. 6 апреля 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Арена Метрополитан Центр. Второй матч первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами Миннесота Норд Старс и Чикаго Блэк Хаукс. 15:00 зрителей. Все билеты проданы. Счет в серии 1-0 в пользу Миннесоты. Очень часто вторая игра серии до 4 побед становится, во многом, определяющей. Та команда, которая по итогам первых двух игр держит 2 победы, чаще всего выигрывает серию. Поэтому настрой Чикаго был еще более боевым. Вот только, если во вчерашней игре черные ястребы играли аккуратно, то сегодня у них явный перебор с агрессией. 3-я минута первого периода, Миннесота в позиционной атаке, и мне сзади прилетает клюшкой по лицу. Главный арбитр тут же поднимает руку, и нападающий Чикаго, Пресли, отправляется отдохнуть в штрафном боксе. Я сажусь на скамейку, а на лед выходит наша вторая спецбригада. Арчибальд проигрывает вбрасывание, и в зону гостей мы входим только спустя 15 секунд после возобновления игры. Но входим основательно, и Майк Гартнер босает после передачи Мусила. Шайба мечется на пятачке, а потом Хапшит, который вел там борьбу с защитниками, неожиданно кричит и сбрасывает левую крагу. Линейный арбитр что-то сигнализирует главному, и тот, сначала, останавливает игру, а потом удаляет еще одного игрока гостей за удар по рукам Хапшида. На лед выходит моя спецбригада, и через 10 секунд мы открываем счет. Для того, чтобы сделать это, нам понадобились 2 паса и 1 бросок. Я выиграл вбрасывание, отдал Гиллису, а сам сместился в центр зоны Чикаго. Наш защитник отдал мне подбросок, и я щелкнул по воротам. Как и много раз в прошлой игре, эхом этому броску стал звон каркаса ворот, но сегодня шайба от перекладины ушла не вверх, а вниз и затрепыхалась в сетке. Есть 1-0. Не успели зрители, как следует, нарадоваться первой шайбе, как в ворота Чикаго влетела вторая, которая снова стала делом рук первой спецбригады, и меня лично. В будущем, левый круг вбрасывания, назовут офисом Овечкина, но сейчас это одна из моих любимых точек на площадке. Мы вошли в зону, Гиллис и Гагнер отдали другу пару передач, а потом последний, вышедший 4-м форвардом, отдал мне подбросок. Я щелкнул точно с точки вбрасывания и победно вскинул руки. Есть 2-я шайба, 2 глупых удаления, и вот мы уже ведем в 2 шайбы, а игроки Чикаго еще даже ни разу не бросили по нашим воротам. В концовке первого периода мне выпал еще один отличный шанс забросить, но Чикаго спас защитник Конрейд. Биллоу с пасом вывел меня 1-1 с вратарем, тот далеко выкатился из ворот, и я без проблем его обыграл, бросил с неудобной руки и тут же недовольно выругался. Конрейд, в прыжке, остановил шайбу на самой ленточке. Вместо красивого гола получилось, даже более эффектное, спасение. В хайлайты матча оно точно попадет. В итоге, первый период так и закончился, со счетом 2-0. Игра плей-офф без драки, это как блюдо в ресторане без одной из приправ. Съедобно и, даже, может быть вкусно, но не то. Первая игра с Чикаго была именно такой, а вот вторая исправилась. В самом начале второго периода, как следует повеселили публику 2 ТВГЭ. Моему спарринг-партнеру Бейзилу Макрию противостоял защитник Чикаго Дэйв Мэнсон. В принципе, их поединок был равным. На лед, сцепившись, упали оба, но Бейзил, в итоге, оказался под Мэнсоном. Поэтому можно сказать, что игрок Чикаго победил. Вот только победа в кулачном поединке ничего не стоила на фоне счета. Практически сразу после этой драки обе команды остались в неполных составах, И я таки сделал свой первый хет-трик в розыгрыше Кубка Стэнли. Тут мне никто не смог помешать воспользоваться своими скоростными качествами, и я, получив от Брайана пас в своей зоне, слаломным проходом ушел от трех игроков Чикаго и, с неудобной руки, попал над плечом Шеврие. 3-0. Гости тут же открытали одну шайбу, отличился их капитан Савард. Но концовка второго периода у них получилась ужасной. Майк Гартнер и Дэйв Арчибальд наглядно показали черным ястребам, что не только первое звено Миннесоты умеет очень быстро бегать на коньках. Парни, на скорости, уделали всю пятерку гостей, и Майк забивал уже в пустые ворота. 4-1. После того, как на старте третьего периода мое звено выстрелило дуплетом, я два раза выводил крайних нападающих на очень опасные вантымеры, и парни оба раза попадали. Стало понятно, что вторая игра в серии, считай, закончилась. 5 шайб меньше, чем за 15 минут не отыграть. Так и получилось. В концовке Мусил забил 7-ю, и его гол поставил точку. Мы повели в серии со счетом 2-0. Это отличный задел на 2 гостевые игры. Другие матчи на Западе преподнесли следующие результаты. В нашем дивизионе Детройт снова был сильнее Сент-Луиса, 3-2, и лучшим стал Айзерман, забросивший за 3 секунды до конца победную шайбу. В дивизионе Смайта Ванкувер увеличил свой отрыв от Лос-Анджелеса, благодаря еще одной отличной игре своей русской связки. Кануки вырвали победу у королей в овертайме, 5-4. Победную шайбу спас Ларионова, забросил Лукиянов. Эдмонтон сравнял счет в серии с Калгари. Марк Мессье был неудержимый, набрав 3+2, поучаствовал во всех 5 голах своей команды. Игра закончилась со счетом 5-3. На Востоке вторую победу одержал Монреаль, а во всех остальных парах счет стал 1-1. Плей-офф потихоньку раскручивался и обещал быть очень интересным. Наша следующая игра с Чикаго, на сей раз гостевая, была назначена на 8 апреля. Мы прилетели в Иллинойс утром того же дня и не планировали возвращать серию назад в Миннеаполис. Одержать 2 победы в гостях нам было вполне по силам. Глава 4. Сан Саныч, как же я рад вас видеть. Буквально закричал я и сделал то, что буквально полгода назад было немыслимо. Обнял Асташева так, что у того, казалось, кости затрещали. Пусти, медведь здоровенный, ты мне сейчас ребра сломаешь, сказал главный тренер автомобилиста. «А вас сюда каким ветром занесло?» Спрашиваю я Асташева и не перестаю улыбаться. «Вы же помощник Тихонова, а сейчас чемпионат мира в самом разгаре. Я действительно очень рад его видеть. А в Миннесоте мне комфортно, если говорить чисто о бытовых вещах, то намного комфортней, чем дома. Но быт – это еще не все, он даже не самое главное. Дом у меня все равно в Нижнем Тагиле и, пожалуй, что в Свердловске. И это удивительно. В будущем, где Россия ничем не отличается от Европы или США с Канадой, если у тебя есть деньги, конечно, я не испытывал к ней таких чувств. Да, я ее тоже называл своим домом, но сейчас в это слово я вкладываю намного больше. Это именно дом. Скорее всего, это связано с семьей, которой я был не очень нужен там, и эти чувства были взаимны. Здесь же, с мамой и отцом, у меня совсем другие отношения. И если вернуться к Асташеву, то его прилет в Миннеаполис был этаки приветом с родины. Притом приветом искренним и очень добрым. «Видишь, Саша, — отвечает мне главный тренер автомобилиста, — этот год особенный из-за 2 больших турниров. Федерация приняла решение, что тренерский штаб сборной в этом году нужно расширить, и меня отправили сюда, в США, посмотреть на игроков, которые точно не смогут приехать на чемпионат мира, но могут усилить состав на Кубке Канады». Сан Саныч замешкался, но все-таки продолжил, да и помощником Тихонова я сейчас являюсь только отчасти. Автомобилист то в плей-офф провалился, а Виктору Васильевичу, ты сам знаешь, только лучших подавай. Ну не знаю, Сан Саныч, покачал я головой, у вас в этом сезоне ресурсы очень ограничены были, так что, даже 8 место, это большой успех. Спасибо, конечно, но это отговорки. Давай лучше о тебе, как плечо. «В последней игре тебя здорово помяли, а вы ее видели вживую или по телеку?» Ответил я вопросом на вопрос. «Конечно, вживую, как и предыдущую. Чикаго у меня было первой остановкой. Ты – главная ударная сила не только Миннесоты, но и сборной. Плечо нормально. Врачи говорят, что к следующей игре все нормально будет. Как вам вообще наши игры с Чикаго?» «Хорошо. Типичные игры плей-офф, с одним исключением. Вот оно, передо мной сидит», – ответил Асташев. Я улыбнулся в ответ на его слова. Ну да, игры в Иллинойсе у нас и правда получились интересными. 9 апреля 1989 года. Чикаго, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Стадион Чицаго Стадиум. Третья игра полуфинальной серии в дивизионе Норриса между командами Чикаго Блэкхаукс и Миннесота Норт Старс. 19:00 зрителей. Все билеты проданы. Счет в серии 2-0 в пользу гостей. Середина второго периода, а счет все также 0-0. Всю первую 20-минутку мы владели преимуществом и могли запросто забросить 2, а то и 3 шайбы. Но, как уже бывало в этой серии, шайба категорически не идет в ворота Чикаго. Где-то нас подводит концентрация, где-то отлично играет вратарь, а где-то защитники. Что до хозяев, то они, как и в первой игре серии, сидят в обороне и ждут своего шанса. Пока что мы его не предоставили, но кто знает, что будет дальше. Я выхожу на площадку после того, как кипер гостей поймал бросок Гагнера. У Дэйва почти получилось открыть счет, но Шеврье сделал очередное сумасшедшее спасение. В регулярке за ним не водилось привычки совершать такие акробатические номера, а в серии с нами он прям разыгрался. Только что этот, не очень высокий, по меркам современной НХЛ, вратарь сначала отбил дальний бросок Мусила, потом, чуть ли не с колен, прыгнул за шайбой и поймал добивание Гагнера. Максимально эффектно и, к сожалению для нас, эффективно. Я выхожу на вбрасывание. Судья Макрири возобновляет игру, и шайба, после того, как я отбрасываю ее назад, ложится точно на крюк Монти. Мо щелкает, Шеврье отбивает, а я не очень удачно играю на добивании. Игроки в черно-красном могут выдохнуть. Защитник Чикаго выбрасывает шайбу в среднюю зону, где, совершенно неожиданно для нас, Беллауза, в погоне за шайбой, опережает нападающий черных ястребов, Уэйн Пристли. Он на какие-то сантиметры опередил Брайна, вошел в зону с висящим у него на плечах соперником и, сразу же, бросил. Бросок у Пристли получился не очень акцентированным, Брайн всячески старался помешать ему, но вмешался случай. Шайба, по пути к воротам, попала в клюшку нашего защитника, Тенарди и, изменив направление полета, влетела в угол. Так-то ее ждал совсем не там. Команда, которая до этого сидела в обороне почти полчаса и играла в откат, в результате повела. Сценарий первой игры повторялся практически полностью. Только теперь у Чикаго был еще один дополнительный козырь, вернее даже два. Домашние трибуны и домашнее судейство. В покинутом мною времени нет-нет, да и закипали споры о судействах в матчах Кубка Стэнли. Что, мол, лиге невыгодно, чтобы серии заканчивались без шансов для одной из команд и нужно, чтобы команды убивались в 7 матчах. С точки зрения логики, это понятно. В 7 матчах действительно можно заработать существенно больше денег. Плюс интрига в каждой серии, это здорово для телевизионной привлекательности. Кому охота смотреть на избиение аутсайдера? Я пару раз сталкивался со спорным судейством во время игры за Тампу и сегодня снова видел, что Макрири и его помощники, скажем так, немного помогают хозяевам. В первый раз это проявилось в моей следующей смене. В борьбе у борта мне достаточно чувствительно посчитали ребра, уверен, что судья это видел, а потом не свистнули чистую подножку на Мадана. Что ж, надо это учитывать. До конца второго периода 15 секунд, и я получаю шайбу на нашей синей линии. Отдаю Беллаузу, и мы с Брайном обыгрываемся на коротке. Подрабатываю шайбу сначала клюшкой, а потом коньком, и вот я уже в чужой зоне. Прямо передо мной защитник, а за ним, так нужный для броска, чистый лед. Показываю замах, игрок передо мной ведется и ложится под шайбу. Я объезжаю его, выхожу один на один с вратарем, финтом отправляю его в левый угол, а сам собираюсь бросить в правый. Собираюсь, но не бросаю. Второй защитник Чикаго меня буквально снес, протаранив спину. Вместо шайбы, в сетку попал я. Чистое нарушение, и судья обязан поставить буллит, но нет. С точки зрения этого козла, с шотландской фамилией, силовой прием был чистым. Ладно, это еще не конец игры. Буду иметь в виду. Начало третьего периода у меня, а следом и у всей команды, откровенно не задалось. Удаление, за толчок на борт, оставило первое звено Миннесоты без центрального нападающего и, через 24 секунды, Чикаго смогло оторваться. Когда на площадке нет меня, то процент выигранных вбрасываний у нас неизбежно падает до среднестатистических значений, и соперники могут сразу же начать осаждать наши ворота при игре в большинстве. Сейчас так и получилось, Каминский без шансов уступил Саварду, тот отдал Сан-Пассу, нападающему, который играл четвертого форварда. Пас на Саварда, и тот забрасывает вторую шайбу своей команды за сегодня. Мы, впервые за эту серию, уступаем в две шайбы. Играть, правда, еще много времени, так что паниковать и нервничать не стоит. А вот когда в наши ворота влетела третья шайба и Пристли сделал дубль, в головах у многих могла появиться мысль, что сегодня Чикаго одну игру в серии все-таки возьмет. Скотти тут же взял тайм-аут, который посвятил тому, что попытался привести нас в чувство. Все свелось к очень экспрессивной речи тренера, которую не стоит давать слушать маленьким детям. Не знаю, как остальные, но мне подобная эмоциональная накачка не нужна. Я и так был готов на все 100, как физически, так и эмоционально. Выхожу на вбрасывание и вижу, как собран и сконцентрирован Савард. Его команда очень близка к победе, и это, наверняка, придает ему сил. Макрири возобновляет игру, и я начинаю атаку своей команды. Пас на защитника Кельстада, тот отдает Гиллису, и шайба приходит к Майку. Мадана входит в среднюю зону, отдает поперечную передачу Биллаузу, и Брайан сильно вбрасывает шайбу по борту. Не этого ожидали игроки Чикаго. Мы крайне редко входим в чужую зону вот так, поэтому я успеваю к шайбе и тут же, первым же касанием, делаю прострел на ворота. Мадана ускоряется и бросает, как и я, в касание. Шеврие отбивает, но шайба приходит ко мне. Угол у меня нулевой, но времени, чтобы улучшать позицию, нет. До силового приема защитника Чикаго считанные мгновения. Поэтому бросок с нулевого угла, в надежде на удачу. И да, везет тем, кто везет. Шайба, пройдя по ленточке, заползает в ворота от конька вратаря. 1-3. Еще две шайбы и мы переводим игру в овертайм. До конца третьего периода минута, и только что-то Канас чуть было не похоронил. Финн выронил шайбу на линию наших ворот после несложного броска Саварда. Если бы не расторопность Мусила, который вынес шайбу с пятачка, то игра бы закончилась. Но нет, в силовой борьбе Хапшит выгрызает шайбу у игрока Чикаго и она приходит к Гартнеру. Майк разгоняется, проходит среднюю зону, отдает пас на противоположный фланг Арчибальду, а Дэйв бросает. Шеврие отбивает, но я первые с метра добиваю шайбу в ворота. Спасибо Такка, он максимально быстро успел к нам на скамейку, и у меня получилось выскочить шестым полевым на лед. Чикаго ведет всего в одну шайбу, до конца 50 секунд и уже хозяева берут тайм-аут. Нам пауза тоже выгодна, отдыхать сейчас не нужно. На лед так и так выйдут игроки, которые сидели на скамейке в предыдущей смене. Но можно успокоиться и привести мысли в порядок. Баумен именно это и делал. Успокаивал игроков и чертил схему на планшете. Очень простую схему, с входом в зону и моментальным броском по воротам. Если у нас получится, то следующее вбрасывание будет уже в зоне Чикаго. И, учитывая мою сверхспособность, шансы резко вырастут. Тайм-аут подходит к концу и я занимаю место в центральном круге. Макрири возобновляет игру и Савард, неожиданно для всех, меня обыгрывает. Сегодня Чикаго ну очень хорошо играет. Даже единичная победа надо мной на вбрасывании, это уже подвиг. Защитник Чикаго с шайбой уходит за ворота, мы всей тройкой пытаемся прессинговать, но игрок в красном все равно находит момент для передачи. Боб МакГилл входит в среднюю зону, готовится отдать пас, но тут я его ловлю и впечатываю в борт. В этот момент я был уверен, что, несмотря на то, что силовой чистый, судья свистнет удаление. Но нет, я завладел шайбой и тут же отдал пас на Майка. Мадана вошел в зону, оставил шайбу Биллаузу, тот бросил с кистей, и шайба заметалась на пятачке. Мы, я и Майк, работали там очень активно, и я, в результате, все-таки пропихнул шайбу под уже лежащим Шеврие. 3-3. И для обеих команд матч, по сути, начался заново. После того, как мы закончили обниматься, и скамейка поздравила меня с заброшенной шайбой, Баумен сменил состав. Но не до конца. Крайние нападающие ушли с площадки, а я остался. По ходу сезона мы делали так пару раз, так что каким-то особенным сюрпризом это не стало. За 10 секунд до конца на льду у Миннесоты было звено Хапшит, Семенов и Гартнер. Очередное вбрасывание, в этот раз я безошибочный шайба у Манты. Мо отдал майку Гартнеру. Тот, как будто и не было 60 минут игры, курьерским поездом рванул в чужую зону мимо двух игроков Чикаго. Еще один вышел ему на перехват, но Майк даже не собирался его обыгрывать. Он отдал пас мне, на свободный лед. Я покатил шайбу еще левее и Мапшит, в гордом одиночестве, бросил по воротам. Шеврие успевает сместиться, Но Хапшит все сделал по науке. Бросил в противоход и его бросок, за 2 секунды до сирены, выигрывает для нас 3-ю игру в серии. Гол у меня получился не победный, но все равно именно меня, в итоге, признали лучшим игроком встречи. Без моих голов и передач мы бы не смогли догнать и перегнать Чикаго. Видимо, поражение в матче, в котором они были обязаны побеждать, надломило черных ястребов. 4-я игра серии, состоявшаяся в день космонавтики, превратилась в формальность. Если первый период они еще как-то держались и даже открыли счет, после шального броска защитника Конрейда, то после первого перерыва все стало очевидно. Мы еще в концовке первого периода сначала сравняли, а потом и вышли вперед. Дублем отметился Гиллис, а начиная с 22-й минуты игры, ястребы просто отбывали номер. Второй перерыв команды встретили при счете 7-1, в пользу Миннесоты, и трибуны начали постепенно пустеть. Мой хет-трик и шайбы Арчибальда с Гартнером дали уверенность, что не стоит терять время. В третьем периоде мы продолжили куражиться и забили еще 3 гола, доведя отрыв до 9 шайб. Трибуны были уже практически пустые в этот момент. Видимо, игроки Чикаго решили, что проигрывать 9 шайб – это все-таки много и попытались хоть что-то сделать. Хозяева добавили агрессии, но результатом стал только грубый силовой прием Дуэйна Саттера на мне. Я редко не вижу, когда на мне собираются проводить силовой прием, и Саттер вошел в число таких вот счастливчиков. Его удар я не видел, в том числе потому, что был занят борьбой за шайбу у борта, а Саттер бил меня не в плечо, а в спину. Причем в результате я впечатался в бортик. Боль была такая, что я увидел звездочки в глазах. И, честно сказать, в этот момент я испугался, как и все в Миннесоте, собственно. Итогом этого испуга стало то, что Макри, бывший в тот момент на скамейке, вылетел на лед и набросился на Саттера. Тот тоже был бойцом. Но ярость Бейзила буквально размазала игрока Чикаго по льду, у того не было ни единого шанса. Правда, деклассирование Саттера я увидел уже потом, в повторе по телевизору. Меня сразу же увели в раздевалку, и врачи команды начали колдовать над моим плечом. По счастью, ничего страшного не произошло. В результате удара Саттера у меня всего лишь ушиб, пусть и довольно болезненный. Это я и сказал Асташеву, который на следующий день после игры позвонил в дверь моей квартиры. «Ну слава богу», — выдохнул Сан Саныч, когда это услышал. «Было бы до слез обидно, если бы ты вылетел. Вы сейчас говорите, как тренер сборной», — ехидно спросил я. «Дурак ты, Сашка. Я так сказал потому, что мне не все равно, что происходит с карьерой и жизнью лучшего игрока, которого я когда-либо тренировал. Когда у вас следующая игра? Надеюсь, что минимум 18-го. Недели должно хватить. Хорошо, если так». Потом мы немного еще поговорили со Астаховым и повеселевший тренер автомобилиста отправился в освояси. Ему было нужно лететь в Ванкувер. Кануки вели в серии 3-1, и мало кто сомневался, что новая команда Грецки, в итоге, не сможет спасти серию. Слишком уж был хорош Ванкувер. Нашим соперником по финалу дивизиона Норриса стал Детройт. Красные крылья в 6 матчах справились с Сент-Луисом. Последняя игра у них получилась очень затяжная. Только в начале 3-го овертайма Детройт одолел своего соперника. Ванкувер не подвел, выбил Лос-Анджелес в 5 матчах и хорошо отдохнул перед своей следующей серией, в которой Кануки сыграют с Калгари. Соседи по Альберте устроили самую настоящую зарубу, и Эдмонтон проиграл только в овертайме 7-го матча. И мне и Асташеву, да и всем остальным советским любителям хоккея, было приятно, что Эдмонтон сложил с себя чемпионские полномочия после гола Макарова. Именно Сергей забил в овертайме. На Востоке царил предсказуемый хаос. Единственным островком стабильности был Монреаль, уверенно разобравшийся с Хартфордом. Все остальные серии были куда как менее предсказуемы. Например, Вашингтон, выигравший свой дивизион, проиграл Филадельфии. А Бостон, хоть и обыграл Баффало в 6 играх, но в 2 последних матчах дважды ушел с 3. Питтсбург, который перед серией с Нью-Йорк Рейнджерс смотрелся 100% фаворитом, тоже потрепал нервы своим болельщикам и, не без труда, выиграл серии 4-2. В общем, становилось все интереснее и интереснее. Мы же начинали 2-й раунд домашней встречи с Детройтом. Глава 5. Первый матч 2-го раунда Кубка Стэнли должен был вот-вот начаться, но владельцы Миннесоты Норд Старс, Джордж и Норман Гунды, не собирались на стадион. Телевизор в кабинете Джорджа был включен и беззвучно показывал, как игроки Миннесоты и Детройта раскатываются по льду медцентра. Трибуны заполнялись достаточно быстро, и братьям было понятно, что и сегодня будет аншлаг, 43 и краткое в этом сезоне. Это с одной стороны поднимало им настроение, а с другой стороны добавляло сложностей. «Я, только что, получил ответ от Зиблера», — сказал Джордж своему младшему брату. Тот отпил виски и ответил. Его слова звучали скорее утвердительно. Зиблеру не нравится идея переезда команды в Сан-Франциско. Он считает, что это может плохо отразиться на репутации его лиги, ответил Норман. Мне, да и тебе, наверняка тоже, на репутацию НХЛ наплевать. Мы бизнесмены, и Миннесота, это, прежде всего, актив, который вдруг стал выгодным. Надо уже сейчас прощупывать почву насчет возможной продажи. Если вдруг North Stars возьмет кубок в этом году, то стоимость команды вырастет раза в полтора, а то и в два. Норман выслушал своего старшего брата, все это время он кивал, соглашаясь с ним, а потом встал, потянулся, разминая затекшую спину и сказал максимально будничным тоном. «Я разговаривал с Норманом Грином из Green Group. Да, и что он хотел?» – спросил Джордж, а потом, встрепенувшись, добавил. «Когда ты с ним успел поговорить?» «Вчера, в Калгари». «Так вот, Норм заинтересован в покупке нашей команды. Интересоваться он может чем угодно. По правилам НХЛ нельзя владеть сразу двумя клубами, играющими в лиге. Куда он денет Калгари? В том-то и дело, что он уже нашел покупателя для Огоньков. Грин считает, что большинство канадских команд, кроме Монреаля и Торонто, это очень плохое вложение средств. Сейчас Калгари на пике, вот он и хочет продать команду, пока весь рынок в Канаде не рухнул. Грин обычно не ошибается в таких делах. Это была чистая правда. Норман Грин, владелец одноименной инвестиционной группы, сколотил состояние благодаря инсайдерской информации, которая многим, зачастую, казалась стопроцентным бредом. Вот только благодаря этому бреду Грин богател, а те, кто его высмеивали, оставались ни с чем. Надеюсь, ты ничего ему не ответил? Конечно нет. Я не сказал ни да, ни нет. Но мы договорились созвониться примерно через месяц. Через месяц, Джордж закатил глаза, что-то подсчитывая в уме. Через месяц как раз должна закончиться финальная серия в нашей конференции. Да, верно. Я для того и назвал этот срок. Через месяц будет понятно, кто будет играть в финале Кубка Стэнли. И то, что наша команда обыграет в финале конференции Калгари и станет финалистом от Запада, прогнозируют очень многие.